Звероусмиритель Деннис Лон Рэй за свое чудовище, невероятно могучего, покрытого рыжим мехом урсоида с холмов бродяги, заплатил 300 тысяч стандартов. Хевилон Тафф скрепил сделку парой яиц ленивца Быстронога. На следующей неделе ковчег посетили четверо мужчин в оранжевых шелках и пламенно-алых пелеринах. Они вернулись в дом Феридиан на 450 тысяч стандартов беднее, с контрактом на поставку 6 огромных, одетых броней, ядолосей вкупе с полученным в дар стадом хранганских травяных свиней. Звероусмиритель Синдуна получил гигантскую змею. Эмиссара острова Эймар Тафф ублаготворил Годзиллой. Облаченная в молочно-белые просторные одеяния с серебряными пряжками, делегация из 12 старшин Дента с восторгом приняла предложенного им Хевиландом Таффом химера упыря и пустяковый подарок в придачу. И так один за другим. Таффа разыскали все 12 великих домов Лаэроники, и каждый получил монстра по все возрастающей цене. К этому времени обе взрослые нарнийские кошки погибли. Первую без труда разрезал пополам костяной меч варкурского мечезавра, вторую с хрустом раздавили массивные когтистые лапы рейхилского урсоида, хотя в последнем случае погиб и урсоид. Если огромные кошки и прозревали свою судьбу, избежать ее они, тем не менее, оказались неспособны. Хиральд Норн ежедневно вызывал ковчег, но Тафф дал компьютеру команду не отвечать на вызовы. Наконец, в компьютерном зале, в кресле наискосок от Хевиланда Таффа, чьими покупателями стали уже 11 домов, оказался Дейнел Ли Арнетт. Старший звероусмиритель Арнетта в Золоченом лесу, некогда величайшего и горделивейшего из 12 великих домов Лаэроники, теперь же последнего и ничтожнейшего. Арнетт был неимоверно высок, не ниже самого Таффа, но без капли жира Хевиланда, сплошные мышцы под грубой, черной как смоль кожей. Горбоносый острый профиль, короткие, серо-стальной проседью волосы. На переговоры звероусмиритель явился в золотых одеждах с алым поясом, в алых же башмаках и крошечном, сидящем на бекрень, алом берете. Заостренный стек укротителя он нес точно трость. Декс прочел в этом человеке безмерную враждебность, вероломство и едва подавляемую ярость. Соответственно, прямо под шинелью у Хевиланда Таффа был прикреплен к животу небольшой лазер. «Сила Арнетта в золоченом лесу искренне была в разнообразии», — начал Дейнел Ли. «В то время как прочие дома Лаэроники все свое богатство вверяли одному, единственному зверю, наши отцы и деды работали с десятками животных. На всякого из зверей соперников у нас находился свой, такой, что лучше не выбрать, и своя стратегия. Вот в чем заключалось наше величие. Вот что питало нашу гордость. Но против твоих дьявольских уродов, торговец, у нас стратегии нет. Какого бы из сотни своих бойцов мы не отправили на песок, зверь возвращается мертвым. Мы принуждены иметь с тобой дело». «Отнюдь», — сказал Хевиланд Тафф. «Я никого не принуждаю. И все же взгляните, каким ассортиментом я располагаю. Возможно, судьба сочтет уместным вернуть вам предмет стратегического выбора». Он коснулся кнопок своего кресла, и перед глазами арнетского звероусмирителя, сменяя друг друга, парадом прошли чудовища. Твари большие и малые, покрытые мехом и чешуей, перьями и пластинами брони, звери лесные и озерные, обитатели холмов и равнин, хищники и трупоеды, и ужасные травоядные. И, наконец, крепко сжав губы, Дейнел Ли Арнетт заказал по 4 особи каждого из 12 самых крупных и опасных видов, что обошлось ему примерно в 2 миллиона стандартов. Заключение сделки, довершенное, как в случае всех других домов, подарком, небольшим безвредным зверьком, ничуть не смирило отвратительный нрав Арнетта. «Тафф», — сказал он, когда с деловой частью было покончено, — «ты умен, хитер и изворотлив, но меня тебя не провести». Хевилон Тафф ничего не сказал. «Ты завладел несметным богатством, одурачив всех, кто покупал у тебя, полагая оказаться в выигрыше. К примеру, Норн. Их кобальтовые кошки ничего не стоят. Дом Норна был беден. Назначенная тобой цена привела его, как и всех нас, на грани разорения. Норнийцы думали возместить убыток победами. Ха! Теперь им не одерживать побед. Каждый, купивший у тебя зверей дом, добился преимущества над теми, кто покупал раньше него. Отсюда следует, что Орнет, последний покупатель, останется величайшим из всех домов. Творя опустошение, наши монстры заставят пески бронзовой арены потемнеть от крови меньших зверей. Руки Тафа сомкнулись на выпуклости живота. Лицо оставалось безмятежным. Ты ничего не изменил. Великие дома сохранили свое положение. Величайший — Орнет. Ничтожнейший — Норн. Ты лишь выжил из нас все соки. Барышник, чтобы наскрести средств, свести концы с концами, всем владетельным господам Лаэроники приходится биться, как рыбе об лед. Теперь дома ждут победы, молят о победе, зависят от победы. Но все победы будут за Орнетом. Только мы избежали обмана, поскольку я додумался купить последнего, а значит, самого лучшего зверя. Так... — сказал Хевилан Тафф. — Коль скоро это и впрямь так, вы мудрый и прозорливый, звероусмиритель. И все же я отрицаю, что кого-либо обманул. — Не играй словами! — взревел Орнет. — Впредь ты больше не будешь торговать с великими домами. У Норна нет денег на новую покупку, но если они их добудут, ты ничего им не продашь. Понятно? Мы не станем вечно ходить по кругу. Конечно, сказал Тафф. Он посмотрел на Декса. Теперь Дейнел Ли Орнет подвергают сомнению мою понятливость. Меня вечно понимают превратно. Его спокойный, внимательный взгляд... вновь обратился на разгневанного звероусмирителя, облаченного в злато и пурпур. «Суть сказанного вами, сэр, отлично схвачена. Возможно, мне пришла пора покинуть Лаэронику. Так или иначе, я более не стану вести дела ни с Норном, ни с кем из прочих великих домов. Глупое побуждение. Своим поступком я отрекаюсь от огромных прибылей». Однако я человек тонкий, весьма приверженный следованию своим капризам. Уважаемый Дейнел Ли Орнет, я покоряюсь и склоняюсь перед вашим требованием. Декс молчаливо доложил, что Орнет доволен и умиротворен. Он запугал Тафа и одержал победу для своего дома. Соперники не получат новых чемпионов. Итоги боев на бронзовой арене опять станут предсказуемы. Старший звероусмиритель ушел довольный. 3 недели спустя флотилия из дюжины блистающих челноков со вкраплениями золота на борту, которых находились 12 рабочих дружин в золотых доспехах, прибыли забрать приобретение Дейнела Ли Орнета. Поглаживая расслабленного ленивого Декса, Хевилан Тафф проводил их в обратный путь, вернулся по длинным коридорам ковчега в рубку управления и ответил на вызов Хирольда Норна. Худощавый звероусмиритель решительно походил на скелет. «Тафф!» — воскликнул он. «Все идет наперекосяк! Вы должны помочь!» «Наперекосяк? Я решил вашу проблему!» Норн сморщился, скроив гримасу, и почесал лоб под бронзовой диадемой. «Нет-нет, послушайте! Все кобальтовые кошки или мертвы, или больны! 4 погибли на бронзовой арене, понимаете? Мы знали, что вторая пара слишком молода, но когда безвозвратно лишились первой, делать было нечего. Иначе пришлось бы вернуться к сталезубам. Теперь у нас осталось только 2 кошки. Едят они не слишком много, поймают несколько прыгунков, ну и только... Да и натаскивать их мы не можем. Стоит укротителю войти в загон со стеком, и проклятые кошки уже знают, каковы его намерения. Они всегда на шаг впереди, понимаете? На арене они вообще не желают откликаться на песню убийства. Это ужасно. Самое худшее, что они даже не плодятся. Нам нужны еще кошки. Как по-вашему, с чем нам выходить на игровые арены? Брачный период кобальтовых кошек еще не наступил, сказал Тав. Да-да, когда же у них брачный сезон? Прелесть, что за вопрос. Жаль, вы не задали его раньше. Насколько я понимаю, течка у самок кобальтовой пантеры бывает каждую весну, когда на планете Силии расцветают снежные хохолки, что предполагает наличие некоего типа биологического спускового крючка. Я... Тав! Вы это спланировали. Никаких снежных штук на Лайронике нет. Полагаю, теперь вы заломите за эти цветочки целое состояние. Сэр, конечно нет. Будь выбор за мной, я бы с радостью отдал их дому Норн, чье затруднительное положение больно ранит мне сердце. Я огорчен. Однако выходит так, что Дейнел Ли Арнет взял с меня слово более не вести дел с великими домами Лайроники. Он безнадежно пожал плечами. «Ваши кошки приносили нам победы», — сказал Норн тоном, граничащим с отчаянием. «Казна дома Норн наполнялась. Теперь в ней приблизительно около 40 000 стандартов. Они ваши. Продайте нам эти цветы, или лучше того, новое животное, более крупное, более свирепое. Я видел денских химероупырей. Продайте нам что-нибудь подобное. Норну не с чем выйти на бронзовую арену». «Да? А что ваши сталезубы? Мне было сказано, что они гордость Норна». Хиральд Норн нетерпеливо отмахнулся. «Проблемы. Понимаете, у нас постоянные проблемы. Эти ваши прыгунки, они едят все и вся. С ними невозможно стало справляться. Их миллионы. Распространившись повсеместно, они выедают все травы, все посевы. То, что они сотворили с возделываемыми угодьями, кобальтовые кошки обожают прыгунков, да, но кобальтовых кошек у нас недостаточно, а дикие сталезубы прыгунков и трогать не желают. Полагаю, те им не по вкусу, хотя на самом деле я не знаю. Но, понимаете ли, все прочие травоядные ушли, выжатые вашими прыгунками, а с ними и сталезубы, куда, не знаю, однако ушли. На незахваченные земли за пределы владений Норна. Там есть какие-то деревни, десяток другой крестьян, но они ненавидят великие дома. Во всем Тембере не знают даже собачьих боев. Вероятно, увидев сталезубов, они попытаются приручить их. Так, молвил Тав. Впрочем, у вас ведь есть питомники, разве не так? Больше нет, ответил Норн. Голос у него был совершенно затравленным. Я распорядился их закрыть. Сталезубы проигрывали все состязания, особенно после того, как вы завели торговлю с другими домами. Сохранять мертвый груз казалось пустой и неразумной тратой средств. Кроме того, расходы. Мы нуждались в каждом стандарте. Вы выкачали из нас все до капли, но ведь нужно было платить за пользование ареной и, конечно, делать ставки, а позже пришлось покупать у тимберийцев еду, просто чтобы прокормить челядь и дрессировщиков. Я хочу сказать, вам бы в голову не пришло, что прыгунки сотворят с нашими посевами. Сэр, сказал Тав, вы меня оскорбляете. Я эколог. Я очень много знаю о прыгунках и их привычках. Следует ли понимать вас так, что вы закрыли питомники сталезубов? Да-да. Мы выпустили этих бесполезных созданий на волю, и теперь они прибились к остальным. Что нам делать? Равнины кишат прыгунками, кошки не желают размножаться. Коль нам и дальше придется ввозить еду и платить за арену безо всякой надежды на победу, скоро мы останемся без денег. Тав сложил руки. Да, вы действительно столкнулись с рядом деликатных проблем. И я именно тот, кто поможет вам их решить. К несчастью, я связан обязательством перед Дейнелом Ли Арнетом. Значит, безнадежно? Тав, умоляю вас, я старший звероусмиритель Норна. Скоро мы полностью выпадем из игр. У нас не останется средств ни чтобы платить за арену, ни чтобы делать ставки, не будет животных, чтобы выставить на бой. На нас лежит проклятие невезения. Все великие дома всегда неукоснительно представляли свою долю бойцов, даже Феридиан во время 12-летней засухи. Никому еще не случалось потерпеть в этом неудачу. Мы покроем себя позором. Дом Норн запятнает свою гордую историю, посылая на песок арены кошек и собак, чтобы их бесславно растерзали в клочья огромные чудовища, проданные вами другим домам. «Сэр», — сказал Тафф, — «если вы позволите мне дерзкое и, возможно, безосновательное замечание, если позволите, тогда я выскажу свое мнение. У меня есть подозрение... Да, подозрение верное и к тому же прелюбопытнейшее слово. Подозрение, что запас повергающих вас в страх чудовищ в следующей неделе и месяце может иссякнуть. Например, у урсоидов-подростков с бродяги очень скоро может начаться зимняя спячка. Видите ли, и меньше года. Надеюсь, хозяева Рейхилл не пребывают на сей счет в чрезмерном замешательстве. Впрочем, боюсь, это не исключено. Околосолнечная орбита бродяги, как вам, я уверен, известна крайне иррегулярно, и тамошние долгие зимы длятся приблизительно 20 стандартных лет. Урсоиды настроены на этот цикл. Скоро процессы в их организме почти вовсе замедлятся. Знаете, бывало, что спящего урсоида принимали за мертвого, и не думаю, чтобы разбудить зверей оказалось легко. Возможно, будучи людьми исключительно доброго нрава и острого ума, дрессировщики дома Рейхилл найдут способ это сделать. Однако я был бы весьма склонен к дальнейшим предположениям. Учитывая прожорливость ленивцев-быстроногов, почти все силы и средства Рейхилл уйдут на то, чтобы прокормить свой народ. Подобным же образом люди дома Варкур будут вынуждены бороться с безудержным размножением катадейнских древесных слизней. Древесные слизни – особо пленительные создания. В определенной точке своего жизненного цикла они удваиваются в размерах, превращаясь в подлинные губки. Достаточно большое их скопление способно осушить даже обширную топь. Тафф умолк, и его толстые пальцы ритмично забарабанили по животу. Впрочем, я бессовестно уклоняюсь от темы, сэр. Вы, тем не менее, ухватили... суть моих слов, моего выпада. Хиральд Норн был похож на покойника. «Вы сумасшедший! Вы уничтожили нас, нашу экономику, нашу экологию! Но почему? Мы честно расплатились с вами. Дома... дома... ни зверей, ни казны. Как же смогут продолжать игры? Никто не вышлет бойцов на бронзовую арену!» Хевиланд Тафф потрясенно воздел руки. «В самом деле?» — спросил он. Затем отключил систему связи и встал. Едва заметно улыбаясь тонкими губами, он заговорил с Дексом.